«Шляпка с перьями». Вскоре выяснилось, что «шляпка с перьями» — обманчивое название. В этом заведении не оказалось шляпы и ровным счетом никаких перьев. Только основательно накачанные алкоголем люди с красными лицами, хохочущие над собственными шутками. Место это, как я вскоре выяснил, представляло собой типичный паб. Паб изобрели люди, живущие в Англии, чтобы компенсировать тот факт, что они живут в Англии. Мне там понравилось. «Давай найдем тихий уголок», — предложила юная Мэгги. В пабе, как и в любом рукотворном человеческом помещении, углов имелось предостаточно. Обитателям Земли, как видно, было еще очень далеко до осознания связи между прямыми линиями и острыми формами психоза, чем, возможно, объяснялось наличие в пабах невероятного количества агрессивных людей. Прямые линии натыкались друг на друга на каждом шагу. Каждый стол, каждый стул, барная стойка, однорукий бандит. Я наводил справки об этих бандитах. Очевидно, они предназначены для людей, у которых восхищение мерцающими квадратами сочетается со слабым пониманием теории вероятности. Учитывая такое обилие углов, я удивился, когда нас усадили у сплошного отрезка прямой стены за овальный стол с круглыми табуретками. «Отлично», — сказала Мэгги. «Разве?» «Да?» «Хорошо». «Что будешь?» «Жидкий азот», — не подумав, бросил я. «Виски содовый?» «Да, в этом роде. Мы пили и болтали, как старые друзья, которым, наверное, мы и были, хотя манера общения у Мэгги заметно отличалась от манеры Изабель». «Твой член повсюду», — сказала она в какой-то момент. Я огляделся по сторонам. «Правда?» «220 000 просмотров на Ютубе». «Точно», — сказал я. «Впрочем, там его размыли». «И скажу по личному опыту, правильно сделали». Тут она еще громче рассмеялась. Этот смех нисколько не облегчил боль, одновременно сдавливавший и распиравший мое лицо. Я сменил тему. Я спросил у Мэгги, что для нее значит быть человеком. Этот вопрос я хотел задать всему миру, но пока что остановился на ней. И она ответила.